Нос. У каждого Рио своя индивидуальность. Некоторые весьма экспансивны. Они сходу вовлекают себя в свою смердящую летопись. Самые зловонные отметили мое детство. «У меня до сих пор в носу запах смазки раскаленного пулемета», — писал Марио Ригони Стерн, вспоминая отступление из России. «У меня до сих пор в носу смрад Рио делли Монигета. Она течет вдоль границы между сестьерами Санта-Кроче и Сан-Поло и вонючая излучина между Фондамента делли Ремедио и Сатапортага делла Стуа за библиотекой Кверини Стампалья до того, как их почистили». Венецианский Сатапортага, подворотня. И в этой чистке нуждается Венеция, удалении слизистой донной гнили. Прочие каналы скорее интроверты и лицемеры. И только общий отлив, сухая банка, в состоянии обнажить их затхлое нутро. Оно неумолимо взбирается по трубам и разносится через сливы в раковинах и биде. На биеннале 1997 года американский художник Марк Дион просеял все предметы, погребенные в 10 кубических метрах непролазной лагунной жижи. Он составил каталог из сотен керамических осколков, залитых водой лампочек, бутылок без посланий, затонувших кукол, покрышек амфибий, стиральных машин и отопительных котлов капитана Немо. Во многих домах в каналы сливают воду из умывальников и ванн, а может и откуда еще. Недаром старинная венецианская поговорка гласит... Нет, вначале я сделаю перевод пословицы, то есть заранее выведу ее мораль. Смысл поговорки примерно такой. В истории бывают случаи, когда даже никчемным людишкам удается сделать что-то путное. И наоборот, проявить свои навыки в каком-то деле еще не значит в нем преуспеть, поскольку при определенных условиях любой способен добиться неплохого результата. А вот и пословица. «Диста анка и стронсига ежда». Летом и дерьмо плавает. Как же возникло это изречение? Июльским днем неизвестный венецианский философ, должно быть, остановился на берегу канала и задумчиво устремил взгляд на длинную регату проплывающих мимо какашек. Ему хватило и 5 минут. Не то что его китайскому коллеге, годами сидевшему на берегу реки в ожидании трупа своего врага. Еще одна непреложная эстетическая заповедь звучит так. «Се се воле ридар, бизонне дискарар де мерда». Лучшая шутка про дерьмо прибаутка. Грандиозное понимание смеха, сторицей воздающее нам за утрату второй части аристотелевской поэтики, посвященной комедии. Но сейчас мне хочется оспорить справедливость этой пословицы. Ибо, на мой взгляд, не всякое облегчение — только смех и развлечение. Я расскажу тебе случай, когда эксперименты вызвали не ядовитые усмешки, а участие и заботу. Я понимаю, что это титаническое предприятие. Поэтому и обращаюсь за вдохновением к музе литературных фекалий, к творцу прозаического стула, если таковые вообще бывают. Впрочем, один мне вспоминается. Это Николо Томазео, 1802-1874, итальянский филолог и писатель. Его нахмуренная статуя на Кампо Санта Стефано пристроилась задом к стопке книг в толстом переплете. Из-под фалт редингота стекают диарейные извержения в форме кодексов и томов. Венецианцы прозвали его «Кагалибри», книгакаком. «Возвысь мою речь, о Николо, сделай так, чтобы я не оскорбил нюх и взор, пищу или туалетную бумагу». Теперь я могу начать мой рассказ. В 80-е годы в Венеции стали высаживаться туристические группы из Восточной Европы. Одеты они были кое-как, в акриловые легко воспламеняющиеся рубашки и куртки. Мужчины носили сандалеты, женщины использовали золотистые тени для век и безвкусную помаду. От рассвета до заката они прогуливались по Калле организованными, молчаливыми группами. Вид у них был слегка ошарашенный. Всю ночь они ехали из Будапешта, Праги или Кракова, чтобы за 12 часов урвать глазами как можно больше города. Ты сталкивался с ними на Риве возле колонны со львом святого Марка у Дворца Дожий. Обессилев, они болтали ногами в горгонзольной воде акватории. Так они импровизировали освежающие ночные ванны в водном растворе из водорослей и бактерий. От раскаленных пяток, опущенных в изумрудную илистую взвесь, с шипением поднимался солоноватый пар. К вечеру, в конец изнуренные, они разъезжались на своих икарусах, припаркованных на острове Транкетта, рядом с Пьяццале Рома. Итак, вот что я увидел. Сцена происходит солнечным июльским утром на деревянных мостках, ведущих к плавучей пристани водных трамвайчиков Сан-Тома на Большом канале. Вижу, возле билетной будки одна блондинка отошла от группы и скорчилась в уголке. Смотрит умоляющим взглядом, лицо растерянное. Схватилась за живот обеими руками. Рядом женщина лет 40 пытается заградить ее своим телом. Наверное, мать. Вынула из урны страницы газет, развернула их и раскладывает на площадке. Мы все сразу понимаем и отворачиваемся до того, как девушка сядет на корточки. Конец рассказа. Большего я не скажу. Во-первых, потому что на этом и надо остановиться. Во-вторых, потому что я тоже отвернулся. Вот к этой детали я и вел, к этим сотням глаз, которые запрещают самим себе подглядывать. Я бы назвал это парадоксом безразличия. Делать вид, будто ничего не происходит, означало сочувствие. Равнодушное отношение к чужой судьбе вылилось в акт сострадания. Учти, что пристань Сан-Тома расположена между несколькими довольно сложными изгибами Большого канала. В то время близко не было ни баров, ни других общественных заведений с туалетом. Представь себе иностранку, недавно приехавшую в город. Вполне возможно, эта девушка впервые в жизни оказалась за границей после падения Берлинской стены. И тут, на тебе, прихватило живот средь бела дня. С одной стороны улица, с другой — большой канал. Всего в нескольких метрах снуют лодки и переполненные вапоретто. Припекает солнце. Куда деваться? Она понимает, что не успеет добежать до туалета и вынуждена справлять нужду на глазах у всех. Но все выручают ее, сочувственно отводя взгляд. Спасибо, книга как. Откроем окно. Вдохнем свежего воздуха. До сих пор мы вбирали в себя зловоние, так почувствуем облегчение и вставим душистый абзац. Дойди до рынка Уриальто, через Кампо Сан-Джакометто до Кампьелло делле Беккарие. Именно так, а не наоборот. Маршрут выбран не случайно. Для начала в тени запахи зелени, овощей и фруктов в скале, уходящих после Руги Риальто в сторону от Большого канала. Руга. Переулок, обычно с магазинами и лавками. Итальянский. Пользуясь случаем, окрась сетчатку цветами растительных пирамид. Пощекочи слух выкриками на местном говоре немногих оставшихся венецианцев-торговцев фруктами. Завершается маршрут на рыбном рынке. Ароматическое отступление закончилось. Впереди нас ждут новые, дурно пахнущие абзацы. Скоро в нос шибанет рыбным запашком. Каскады осклизлой биомассы трепещут в металлических лотках, покрывая пятнами ледяную крошку, брызжа органическим гранатовым сиропом. Рыбники в резиновых сапогах склоняются над прилавками и погружают руки по локоть в свежий трупный желатин. Они наполняют посиневшими руками водонепроницаемые кульки и прозрачные пакеты на весах. Ногти у них покрылись коркой из животных чернил, черные каракатицы, солоновато-горькой крови, клейкой слюны. В Светлейшей Республике запрещался отлов слишком мелкой рыбы. Для наращивания кормового запаса лагуны следовало дать ей нагулять жиру. В начале 17 века в городе насчитывалось 180 тысяч ртов, и всех надо было кормить. Старинные каменные доски предписывают минимально допустимые размеры рыб, разрешенных для продажи. Их можно прочесть на Риальто, в Кастелло неподалеку от Виа Гарибальди, а также на Кампо Сан-Панталон. Виа — улица, итальянский. Приведу здесь содержание одной из таких досок. Краснобородка, султанка, сардина, анчоус — 7 сантиметров. Лаврак, дорадо, зубан, горбыль, спарус, толстогубик, лобан, бриль, сингиль, кефаль, Остронос, Хек, Морской язык, Камбала, Ромб — 12 см. Угорь — 25 см. Устрица — 5 см. Мидия — 3 см. Венеция — это чередование злого и благовония. Среди людей находятся такие, кто принимает калли за общественный туалет. На отдельных углах ты можешь заметить таинственные каменные выступы из простого или оштукатуренного кирпича. Иногда они еще обшиты стальными листами. Выступы расположены на излучинах калли, там, где она делает колено между стенами домов, стоящих под прямым углом. Имеются они и на вершине мостов, к примеру, на Кампьелло-Сан-Рокко. В высоту они чуть больше метра. Выступы из каменной плиты напоминают двухскатную крышу из кирпича, четвертушку карликового купола, опущенного на землю, дольку гигантской лепешки, ломоть кулича. Выступы из кованой стали растянулись пузатыми проплешинами. Для чего все это? Одни отваживали охотников устраивать засаду. Не давали им прижаться за углом к стене и наброситься на прохожих ночью в тускло освещенных калле. Другие отучали и до сих пор отучают ходить тут по-маленькому. Кое-кто в Венеции называет их писсоттами. Принцип работы двухскатной крыши и купола более изобретательный. Они спроектированы с таким расчетом, чтобы брызги отлетали обратно на очередного невежу, и главное, чтобы его струйки попадали ему же на ноги. Таких антисортиров в городе множество. Они встречаются и в углублениях церквей, и на углах открытых кампо, и у подножия зданий. Это своего рода сноски внизу архитектурной страницы, пометки к городскому убранству, микростроительные примечания. Через них Венеция отчетливо дает понять, что не является туалетом, не признает себя отхожим местом и опровергает свое сходство с ватер-клозетом. Очевидно, неудержимый порыв, который она вызывает у преданного посетителя, проявляется в желании последнего побрызгать прямо на нее. Мы с ребятами и не знали, что это давным-давно придуманные антиклозеты, дюшановские писсуары с точностью да наоборот, ненужники. На покатых плитах мы играли с фигурками футболистов, скатывали их по очереди одну за другой, потом каждый забирал свою из кучи малы. У этой игры было свое название — «Скайнеа» — «Лесенка». Так мы обозначали нырок фигурки с трамплина этих пологих ступенек. Я мог бы написать целый трактат об уличных играх в Венеции. Палка и чурка — примерно то же самое, что игра в чижика. Такой бейсбол или крикет для Кампьелло. Вместо мяча — заостренная с обоих концов чурочка в виде короткого толстенного карандаша. Ее клали на асфальт, ударили битой по одному из заостренных концов, подбрасывали чурочку вверх примерно на метр, и пока она вращалась в воздухе, вторым ударом биты пускали как можно дальше. Иногда она попадала тебе точно в лоб. Подсчет очков был замысловатым. Он основывался на каких-то несуразных и комичных ставках до удара и тщательных замерах расстояния, на которое чурочка улетела от дома или базы. Гекала по-венециански. В каблук играли именно каблуками, купленными у башмачника. В современном варианте — плоскими битками в форме шайбочек из твердой резины. Они имитировали шары для игры в бочче на призрачной двухмерной равнине площадки. Только в каблуке не было маленького стартового шара. Догонялки состояли в том, чтобы твой каблук приземлился как можно ближе к каблуку противника. Ловкое движение запястья, и каблук взлетал, крутился в воздухе, планировал и шлепался на землю. Для игры в металлические бутылочные пробки чимбани мелом чертились дорожки. Они постоянно становились все шире и шире. Иногда мостовой не хватало. Тогда мы загоняли пробки щелчками в молочную лавку. Так мы проводили дополнительные этапы велогонки «Джиро д'Италия». Экзотические ралли под ногами у покупателей. Мы удирали на великах от штрафов и пеших регулировщиков. Упрашивали соседа вернуть конфискованный мяч. А еще мы играли в чеканку, классики и салки. А еще в духовую трубку, длиной в полметра. Пластиковая трубка с насечкой продавалась в зоомагазине. Вообще-то ее использовали как жердочку в клетках для канареек и попугайчиков. Пульками служили хлебные катышки или красная оконная замазка. На указателе «Рио де ла Толетта» эти свидетельства прицельной стрельбы так и прилипли к мишени на десятки лет. Духовушки покрупнее стреляли канотами, бумажными конусами. Перечень далеко не полный. В детстве я во все это играл. Думаю, что принадлежу к последнему поколению, которое знает правила этих игр. Слишком сложные правила. Толком и не объяснишь. Я рос как уличный сорванец. В 9 лет решил выучить венецианский, потому что все дети, игравшие на улице, изъяснялись на диалекте, а я нет. Родители говорили со мной и братом по-итальянски. Сами они не смогли выучиться и очень хотели обучить нас языку социального роста. Во время каникул я целыми днями пропадал на улице, допоздна играл в футбол. Много катался на велике. Мы с ребятами устраивали соревнования на скорость. Они проходили на параллельной моему дому Калле. В нескольких метрах от финиша там была стена. Как-то раз я не успел повернуть после финишного рывка. Слишком поздно крутанул руль, врезался в кирпичную кладку и почувствовал, как руль концом вдавился мне в живот. До кишечника ручку не вогнало, но с полчаса я, скрючившись, лежал на земле и хрипел. Если бы, как сейчас, за нами присматривал взрослый, он бы не дал проводить эти опасные гонки. Но у нас была абсолютная свобода. Мы гуляли где хотели. За исключением одного места. Отец запретил мне ходить по коротенькой улочке метрах в 100 от дома. Рамо Чимизин. Рамо, тупик, венецианский. Так она называлась и называется до сих пор. Пожалуй, самая непримечательная из венецианских калле. Зато для меня главное место моего детства. Я не представлял, почему отец не хотел, чтобы я туда ходил. Сегодня я догадываюсь, хотя спрашивать уже поздно. Меня поражает, что он был так озабочен тем, чтобы я не нарвался на какого-нибудь патетичного эксгибициониста, в то время как несколько лет спустя, сам того не подозревая, отдал меня на съедение отнюдь не самым безупречным воспитателем, священником-вуайеристом, долгоруким батюшком. Но я хочу рассказать о другом. Если задуматься о силе закона, об энергии, с которой фраза, простой набор слов, способны превратиться в нечто категоричное, в непреодолимое препятствие на пути выбора и поступка, то первое, что приходит мне на ум, это Рамо Чимизин. «Не заходить на Рамо Чимизин ни за что на свете!» Таким было мое первое табу. Ранее в моем мозгу уже были заложены другие запреты, типа «нельзя тащить в рот всякую гадость» или «нельзя играть с едой». Но все это были табу, обоснованные наличием самих запретных вещей, а также ситуации, которые можно было избежать. Вещи, доступные для понимания даже ребенку, еще не умеющему говорить. Достаточно просто показать их, они у него перед глазами. Однако «не заходить на Рамо Чимизин ни за что на свете» было моим первым табу, состоящим из одних только слов. В 100 метрах от запретной вещи. Это была первая проба силы языка. Я усвоил закон. Усвоил так хорошо, что пока описываю его сейчас, понимаю, что соблюдал закон всю жизнь. Я ни разу не заходил на Рамо Чимизин. Но почему я заговорил с тобой о детских играх в главе, посвященной носу? Потому что они исчезли. Вместо них в воздухе витает только призрак, дух. А призраков чуешь носом, духов вдыхаешь и выдыхаешь. Венеция битком набита призраками. Писатели, писательницы, режиссеры повсюду улавливали их запах. Блуждая по ее калле, они подвергались нападению демонов из злых щелей. Мадонны Лизетты, Отелло, Дездемоны. Лунардо, графини Ливии Серпьери, мисс Бордера, Густава фон Ашенбаха, Андреаса фон Фершенгельдера, Корто Мальтезе, Мэри и Колина. Список мог бы быть бесконечным. Ну вот хотя бы для примера. На Кампо Сан-Барнабо в канал падала Кэтрин Хёбберн в фильме «Летнее время» 1955 года. Из специально вырытого колодца выскакивал Харрисон Форд в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход» 1989-го. Заметь, речь идет лишь о второстепенном Кампо, а не о площади Сан-Марко. Зато водный великан поднимается из Большого канала, крошит мост Риальто, рыбный рынок, палаццо Дей Камерленги и сносит колокольню Санта-Мария-Формоза, сражаясь с Мистерио и Человеком-пауком в фильме «Человек-паук вдали от дома» 2019 года. Венеция сплошь покрыта воображением. Ее камни скрипят под грузом видений. В мире нет другого такого места, которое выдерживало бы на своих плечах все это фантасмагорическое бремя. Периодические опасения за устойчивость города не имеют отношения к его архитектурному ансамблю. Он-то при всеобщей поддержке авось выстоит. Венеция рухнет, раздавленная образами, фантазиями, историями, героями и обонятельными грезами, которые она навеяла.